Родители, вздохнула Пеппи. Мои родители далеко. Так, сказала Фрекин. Ну и где же они, твои родители? Если сесть на воздушный шар и подняться как можно выше, чтоб земля стала маленькой-маленькой, как комар, то поблизости будет звезда, где живет теперь моя мама. Мы в хорошие ночи беседуем с ней иногда. Эй-гей-гей-гей, говорю я ей, как дела, говорит она. Ничего, говорю, а папу представь себе, с палубы смыла волна. Он же знаешь, какой непоседа, он же знаешь, как любит рискнуть. Он помчался, небось, как торпеда, и домчался куда-нибудь. И его там, конечно, назначили самым главным королем, потому что он правильно правит и командой, и кораблем. Она мне приветливо машет рукой, словно рядом со мной побыла. Так что вам бы никто не мешал пригласить сюда папу и маму, отыскать где-то остров далекий, долететь до звезды одинокой. Но для этого нужно построить воздух. Бедная девочка, всхлипнула растроганная Фрекин Розенблюм. Все понятно, ты сирота, я лично займусь твоим воспитанием. Но я же сказала, у меня есть папа, рассердилась Пеппи. А прежде чем меня воспитывать, научитесь сперва играть в салочки, вам водить. И шлепнув Фрекин по плечу, она пулей вылетела из класса, вскочила вместе с Томми и Анникой на лошадку и помчалась домой. А следом за ними помчались все-все-все и вся школа, и весь попечительский совет, и сам господин полицейский, а впереди всех грозная Фрекин Розенблюм.